только с ним я радостен душой. К цели вечной я стремлюсь, ликуя, да ведет лишь он меня домой. Да ведет лишь он меня домой. Через реки, через поля и горы он ведет меня своей рукой. К небесам я поднимаю взоры, в отчий дом, где ждет меня покой. В отчий дом, где ждет меня покой. Он хранит меня средь темной ночи, пробуждает при восходе дня. В скорби он мне оттирает очи, ободряет и крепит меня, ободряет и крепит меня. Все для жизни он мне посылает, знает он всегда нужду мою. Изобильем благ меня питает и дарует мне любовь свою, и дарует мне любовь свою. До конца в пути со мной он будет, отведет меня в последний день и для жизни вечной вновь пробудит, мне навек откроет рая сень, мне навек откроет рая сень.